На другой день князь по одному неотлагаемому делу целое утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск уже в 5 часу пополудни, он сошелся в вокзале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом, как бы в испуге, и потащил князя с собой в вагон первого класса, чтобы ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. «Во-первых, милый князь, на меня не сердись, и если было что с моей стороны, позабудь. Я бы сам еще вчера к тебе зашел, но не знал, как на этот счет, Лизавета Прокофьевна. Дома у меня просто ад, загадочный сфинкс поселился, а я хожу, ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват, хотя, конечно, через тебя много вышло. Видишь, князь...» «Быть филантропом приятно, но не очень. Сам, может, уже вкусил плоды. Я, конечно, люблю доброту и уважаю Лизавету Прокофьевну, но...» Генерал долго еще продолжал в этом роде, но слова его были удивительно бессвязны. Видно было, что он потрясен и смущен чрезвычайно чем-то до крайности ему непонятным. «Для меня нет сомнений, что ты тут ни при чем». Высказался он, наконец, яснее. «Но не посещай нас некоторое время, прошу тебя, дружески, впредь до перемены ветра. Что же касается до Евгения Палыча, — вскричал он с необыкновенным жаром, — то это все бессмысленная клевета, клевета из клевет, это наговор, тут и интрига, желание все разрушить и нас поссорить. Видишь, князь, говорю тебе на ухо, между нами и Евгением Палычем не сказано еще ни одного слова, понимаешь? Мы не связаны ничем, но это слово может быть сказано и даже скоро, и даже, может быть, очень скоро. Так вот, чтобы повредить. А зачем? Почему? Не понимаю. Женщина удивительная, женщина эксцентрическая, до того ее боюсь, что едва сплю. И какой экипаж? Белые кони, ведь это шик». Ведь это именно то, что называется по-французски «шик». Кто это ей? Ей-богу, согрешил, подумал, 3-го дня на Евгения Павловича. Но оказывается, что и быть не может. А если быть не может, то для чего же она хочет тут расстроить? Вот, вот задача, чтобы сохранить при себе Евгения Павловича. Но, повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с ней не знаком, и что векселя эти выдумка, и с такой наглостью ему «ты!» — кричит через улицу. Чистейший заговор. Ясное дело, что надо отвергнуть с презрением, а к Евгению Павловичу удвоить уважение. Так я Елизавете Прокофьевне высказал. Теперь скажу тебе самую интимную мысль. Я упорно убежден, что она — это из личного мщения ко мне. Помнишь, за прежние, хотя я никогда и ни в чем пред нею виноват не был, краснею от одного воспоминания, теперь вот она опять появилась, а я думал, исчезла совсем. Где же этот Рогожин сидит? Скажите, пожалуйста. Я думал, она давно уже госпожа Рогожина». Одним словом, человек был сильно сбит с толку. Весь почти час пути он говорил один, задавал вопросы, сам разрешал их, пожимал руку князя и, по крайней мере, в том одном убедил князя, что он его и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде Евгения Павловича, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте, 70 лет, вивер, гастроном, вообще повадливый старикашка. Ха-ха! Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался, заезжал к нему давеча, не принимает, нездоров, но богат, богат, имеет значение, и дай ему Бог много лет здравствовать, но опять к Евгению Павловичу все достанется. Да-да, а я все-таки боюсь. Не понимаю, чего, а боюсь. В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает. И боюсь, боюсь. И, наконец, только на 3-й день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Япончиных с князем Львом Николаевичем.